Забуза атаковал первым. Сразу, на пике своей силы. Мощный, рубящий удар сверху вниз. Его движения были сильными, природными, наполненными инстинктивной агрессией. Я парировал удар своим мечом. Звон металла, резкий, высокий, разорвал тишину поляны. Наши клинки встретились. Ударная волна от столкновения чакры прошлась по воздуху. Мои запястья и предплечья вскрикнули от боли. Его сила была значительна, даже для ребенка его возраста. Это было не просто тайдзюцу с мечом, это было киндзюцу, искусство, требующее не только силы, но и понимания потока энергии. Я отступил, уходя от его прямого давления. Забуза не давал передышки. Комбинация ударов, быстрая, агрессивная, без лишних движений. Его целью было проломить мою защиту, подавить силой. Я уворачивался, блокировал, уходил в сторону, использовал скорость и ловкость, компенсируя его грубую мощь. Мои контратаки были молниеносными, нацеленными на уязвимые точки, суставы, нервные центры, места соединения брони. Не с целью убить сразу, цель была ранить, замедлить, создать брешь. Он тоже использовал свои базовые навыки и инстинкты. Уклонения, резкие, неожиданные, неуклюжие, но эффективные блоки, отражающие мои удары. И его чутье, он чувствовал мои намерения, уходил от моих контратак, блокировал неожиданные движения, казалось, еще до того, как я их полностью выполнял. Бой перешел в вихрь стали и движения. Мы обменивались ударами мечей, наши движения становились все быстрее, сливаясь в единый, смертоносный танец. Звон клинков, высокий, низкий, скользящий, создавал свой собственный, жестокий ритм. Резкие выдохи от напряжения, удары, усиленные чакрой, сталкивались, создавая небольшие ударные волны, вздымающие пыль с камней. Забуза провел мощный удар в голову. Я ушел от него, используя замену тела, оставив позади бревно, я появился чуть сбоку от него. Тут же контратака, удар мечом в бок, нацеленный на ребра, не прикрытые броней. Он среагировал мгновенно, увернулся с невероятной для его размера скоростью, но лезвие все же скользнуло по ребрам, оставляя неглубокий, но болезненный порез. Кровь выступила на его одежде, растекаясь темным пятном. «Неплохо», — выдохнул Забуза. Его голос был напряжен, но в нем проскользнуло удивление. Мой удар ногой, нацеленный в его опорную ногу. Он ушел, но потерял равновесие на мгновение. Мой шанс — быстрое движение, удар мечом в плечо, не рубящий, а колющий, лишить подвижности руку, в которой он держал меч. Забуза взвыл от боли, его меч со звоном выпал из раненой руки, отлетел в сторону. Но он был невероятно живучий и опасен даже без оружия. Он бросился на меня, пытаясь схватить, использовать тайдзюцу, борьбу. Его глаза горели дикой решимостью. Я увернулся от его захвата, отпрыгнул, сохраняя дистанцию. Он был ранен, обезоружен, но все еще представлял огромную угрозу. Его тайдзюцу было мощным. Завершить, меч в руке. Стратегия ясна. Никакого промедления, никакого колебания. Это был бой за право быть единственным. За право выйти в финал. Мой удар был быстрым, как вспышка. Нацелен не на грудь, а на нижнюю часть живота, область, которая меньше защищена, и попадание туда вызывает сильную боль и шок. Режущий удар мечом, нацеленный на нанесение глубокой, выводящей из строя раны. Клинок вошел глубоко в плоть. Забуза закричал. Не от ярости, а от чистой, нестерпимой, разрывающей боли. Его крик был громким, пронзительным, он эхом разнесся по поляне. Он рухнул на колени, хватаясь за рану обеими руками, его лицо было перекошено гримасой агонии. Кровь хлынула на камни, быстро растекаясь темной лужей. Я стоял над ним, тяжело дыша. Сердце билось часто. Тело ныло от боли и усталости. На моей одежде порезы, синяки, кровь, моя и чужая. Но внутри триумф был абсолютным. Эйфория. Чистая, концентрированная радость победы. Я одолел его, одного из сильнейших. Мой расчет, мои тренировки, моя решимость оказались сильнее его таланта и грубой силы. Внутри холодное удовлетворение победителя и эхо голоса. Он силен, очень силен, но ты сильнее. Теперь Забуза сидел на камнях, сгорбившись от боли, его дыхание было прерывистым, неровным. Глаза были полузакрыты. Он был побежден, выбыл из игры. Он не встанет, не сможет продолжить. Я поднял меч. Никакой пощады. Правила были ясны. В этом экзамене не было вторых мест среди тех, кто пал. Мое движение было быстрым, завершающим. Удар мечом по голове, не лезвием, а обухом, сильно, точно, с расчетливой силой, чтобы вызвать глубокое сотрясение мозга и потерю сознания. Выключить. Его тело безвольно повалилось на камни. Тело Забузы безвольно повалилось на камни. Он не двигался. Его жизнь оборвана. Я стоял на поляне, окруженный туманом и тишиной, нарушаемой лишь собственным тяжелым дыханием. Тела лежали повсюду. Те, кого поверг я, и те, кто пал от рук других. Запах крови и смерти висел в воздухе. Густой, металлический, пьянящий. Сколько нас осталось? Я не знал точное число, но чувствовал, что поле боя стало пустым. Крики стихли. Напряжение, которое раньше было везде, теперь сконцентрировалось только во мне, остаточное после боя и предвкушающее. В этот момент раздался сигнал. Другая дымовая шашка, зеленая. Конец первого этапа. Из тумана начали появляться силуэты учителей. Они двигались среди тел. Их шаги были уверенными, взгляды оценивающими. Они подсчитывали, оценивали выживших. Их лица оставались непроницаемыми, но в их глазах читалась констатация произошедшего. Машина Киригакури получила новую партию инструментов, прошедших первичную обработку. Нас, выживших, начали собирать в одном месте. 10 человек, ровно 10. Мы стояли, уставшие, раненые, окровавленные. Кто-то опирался на товарища, кто-то сидел на земле, глядя в пустоту. Кто-то, как я, стоял прямо, хоть и с трудом, мое лицо не выражало ужаса, только удовлетворение. Я увидел Хазуки Мангицу, его брат, Суигицу, еще не родился или был слишком мал. Мангицу был бледен, но держался уверенно. Рядом с ним лежал его меч, покрытый кровью. Увидел еще несколько знакомых лиц, которые выжили. На нас смотрели учителя. Наш вид – лучшие доказательства эффективности их методов. И тут из-за линии деревьев появился он, третий Мизукаге. Его сопровождали высокопоставленные шиноби деревни. Его аура была подавляющей, концентрированная сила и власть. Он подошел к нам, его взгляд обвел окроваренный полигон, остановился на телах, затем, на нас, выживших. Его лицо, скрытое в тени капюшона, выражало ничего. Абсолютное, холодное спокойствие. 10, сказал он ровным, глубоким голосом, который, казалось, проникал до самых костей. Вы прошли первый этап. Вы доказали, что способны убивать и выживать. Вы доказали, что достойны носить протектор Киригакури. Он сделал паузу. Многие из вас не выжили. Их слабость была очевидна. Ваша сила позволила вам стоять здесь. Мизукаге обвел взглядом нас, 10. В его глазах вспыхнул огонек, который я узнал. Огонек, который горел во мне. Огонек хищника. Но стать генином – это только начало, продолжил он. Его слова прозвучали как новый приговор. Киригакури нуждается не просто в генинах, нуждается в элите, в оружии, которое не знает равных. Среди вас есть те, кто уже проявил исключительные способности и решимость. Те, кто может стать еще сильнее. Он сделал шаг вперед. Атмосфера вокруг него стала еще более плотной. Поэтому я назначаю дополнительный экзамен. Прямо сейчас, прямо здесь, среди вас, 10 выживших. В его голосе не было торжественности, только безжалостный прагматизм. Сражайтесь, до последнего, пока не останется только один, единственный выживший. У выживших учеников, стоявших рядом со мной, вырвался шокированный вздох. На их лицах, которые только что начали расслабляться от осознания, что все кончено, снова появился ужас. Сражаться друг против друга. После всего этого, Мизукаге продолжил, и в его словах прозвучала награда, способная заставить даже самого сломленного обрести силы. Единственный, кто останется на ногах, будет принят в ряды 7 ниндзя-мечников тумана. 7 мечников. Легенда. Элита Киригакури. Одно из самых грозных формирований в мире шиноби. Приз был колоссальным. Приз, ради которого стоило пройти через все это. Приз, ради которого стоило убивать. Мое сердце, которое только что начинало замедлять свой бег, снова забилось быстрее, не от страха, от нового, еще более мощного прилива адреналина и предвкушения. 7 мечников. Этот путь был еще более прямым к силе и влиянию, чем я мог себе представить. Снова хаос, снова возможность, снова охота. Я посмотрел на других 9 выживших, на Мангицу Хазуки, на тех, кто выстоял в первом аду. Их лица выражали смесь ужаса, усталости и, для некоторых, вспыхнувшей новой, дикой решимости. 7 мечников. Этот приз стоил того. Учителя отошли. Мизукаге и его свита тоже отошли, становясь бесстрастными наблюдателями на периметре. Мы, 10, остались стоять в центре полигона, окруженные телами павших товарищей. Воздух снова сгустился. Напряжение было невыносимым. 10. Против одного. Финальная битва. Сигнала не было. Не было команды. Просто понимание. Оставшиеся в живых посмотрели друг на друга. И охота началась снова. Первым атаковал кто-то из самых отчаянных, бросился на ближайшего, надеясь взять его врасплох. Другие отреагировали мгновенно, разбежались, ища дистанцию или укрытие. Началась новая мясорубка. Меньше участников, но каждый опасен. Каждый уже доказал свою способность выживать. Я двинулся с места, меч в руке. Мое тело было измотано, раны ныли, но я чувствовал в себе силы. Голод вернулся с новой силой, усиленный обещанием невероятного приза. Семеро мечников. Моя стихия. Я не бросился в общую свалку. Выбрал цель. Одну из тех, кто выглядел наименее опасным, но при этом все еще мог представлять угрозу. Скрытность, скорость, точность, меч. Бои следовали один за другим. Менее частые, чем в первом раунде, но более напряженные, более изматывающие. Я сражался с теми, кто выживал, они были сильнее, хитрее, отчаяннее, чем средний ученик академии. Каждый бой – проверка, каждая победа – шаг к цели. Я столкнулся с Мангитсу Хазуки. Он использовал техники своего клана, движения, похожие на воду, удары, которые казались текучими. Его меч двигался с неожиданной грацией и скоростью. Это был сложный противник. Наш бой был долгим, изматывающим. Мы обменялись ударами, техниками. Он пытался использовать свою гибкость и, возможно, водные техники, даже базовые, чтобы преодолеть меня. Я использовал свою скорость, точность, отточенное фехтование, контроль чакры для усиления ударов и уклонения. Я ранил его, он ранил меня. Кровь смешивалась с потом и грязью. Боль становилась фоном. Оставалось только одно – победа. Мой решающий удар – выпад мечом, нацеленный точно в сердце. Клинок вошел глубоко. Мангитсу охнул, глаза расширились от шока и боли, его тело безвольно обмякло и упало. Еще один выбыл. Счет уменьшался. 9, 8, 7. Я продолжал сражаться. Тела падали. 6, 5, 3. Оставались только самые сильные, самые выносливые, самые безжалостные. Воздух был пропитан кровью и испарениями пота. Финальная схватка. Я против последнего оставшегося в живых. Неважно, кто это был. Он был препятствием. Последним препятствием к цели. Наш бой был яростным, отчаянным. Мы оба были на пределе сил. Раны кровоточили. Дыхание прерывалось. Каждое движение требовало невероятных усилий. Но голод, тот самый темный голод, гнал меня вперед. Жажда победы была сильнее боли и усталости. Я использовал все, что знал и умел. Фехтование, тайбзюцу, контроль чакры, базовые техники. Я двигался быстрее, точнее. Мой клинок пел, рассекая воздух, сталкиваясь с оружием противника. Я видел решимость в глазах последнего соперника, он тоже прошел через ад. Но я прошел через свой собственный ад еще до этого, и это давало мне преимущество. Мой финальный удар, резкий, точный, в самое сердце. Последний соперник охнул, глаза расширились от шока и боли, его тело безвольно обмякло и упало. Я стоял один, тяжело дыша, раны кровоточили, мышцы кричали от боли. Я был покрыт потом, грязью и кровью, своей и чужой. Я поднял голову, туман, тишина, тела вокруг, и учителя, наблюдавшие с периметра. Я сделал шаг вперед, пошатываясь, меч в руке, лезвие сверкало в тусклом свете. Я, единственный выживший. Учитель Казуки подошел, его взгляд был как всегда непроницаем, но в нем читалось признание. За ним двигался третий Мизукаге. Мизукаге остановился передо мной, осмотрел меня с ног до головы. Мой изможденный, окровавленный вид, мои глаза, в которых горел огонь, заглушающий усталость и боль. «Ты, единственный», — сказал он ровным голосом. «Это не была похвала, просто констатация факта. Ты прошел испытание, ты оказался сильнее, хитрее и безжалостнее остальных». Он поднял руку, указывая на меня. «Отныне ты, Генин Киригакури, и ты, член семи ниндзя-мечников тумана». Слова Мизукаге прозвучали как приговор, но для меня, как музыка. «Семеро мечников, я достиг этого, через кровь, боль и смерть, своих товарищей по академии. Я стоял перед Мизукаге, изможденный, но не сломленный. Внутри, не облегчение, триумф, абсолютное, мрачное удовлетворение. Голод был временно утолен, сменившись чувством завершенного этапа. Но я знал, что это только начало. Настоящий путь к силе только открывался. Я – Генин Киригакури. Я – ниндзя-мечник. Я – оружие деревни. И я ждал грядущей войны. Теперь я был готов к ней по-настоящему. Моя стихия ждала меня. Привет, дорогие читатели. Вот и подошла к концу глава. Я знаю, она получилась очень большой и, ну, вы сами видели, напряженной, жестокой, кровавой. Я действительно вложил в нее максимум усилий, старался сделать бои динамичными, а атмосферу, пробирающей до костей. Хотелось показать этот выпускной экзамен Киригакури таким, каким он должен быть, безжалостным испытанием. Надеюсь, несмотря на всю жесткость, глава вам понравилась и оправдала ваши ожидания по экшену и накалу страстей. Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, большой палец вверх, мне будет очень приятно и это покажет, что мои старания не прошли даром. И, конечно же, пишите комментарии, что думаете о главе, о том, через что прошел Акио, о финальном испытании, о том, кем он стал. Ваше мнение очень важно, оно вдохновляет писать дальше. Спасибо, что читаете. Продолжение следует. Глава 14. Эхо ада. Утренний туман над Киригакури казался гуще и холоднее обычного, словно впитал в себя ужас прошедшей ночи. Новости расползались по деревне невидимыми щупальцами, проникая в каждый дом, каждую лавку, каждую казарму. Выпускной экзамен. Королевская битва. 42 вошли, 10 выжили. И среди этих 10, по улицам пошли шепотки. Взгляды прохожих, раньше просто настороженные, теперь стали испуганными и изучающими. Люди останавливались на углах улиц, говорили негромко, прикрывая рты руками. Слышал, экзамен, ужас какой, мой племянник он не вернулся, а тот мальчишка, Акио, кажется, сын Кагетера из третьего отряда, говорят он там такое творил, он один из 10, не просто из 10, он говорят, единственный остался, и его к мечникам взяли, мечники, ребенка, говорят, сам Мизукаге приказал, он там всех убрал без колебаний, холодный как лед, слухи множились, обрастали подробностями, которые были одновременно правдивы в своей сути и искажены ужасом рассказчиков. Тихий мальчик из лавки превратился в глазах деревни в маленького монстра, вышедшего из тумана, чтобы забрать жизни своих сверстников. Страх перед Киригакури, который витал в воздухе, теперь обрел конкретное, пугающее лицо. Мое лицо, в сердце власти, кабинет третьего Мизукаге. Воздух здесь был тяжелым, пропитанным запахом старой бумаги, чернил и принятия жестокой необходимости. Третий Мизукаге, его лицо скрыто в тени капюшона, сидел за своим массивным столом. Перед ним стоял Казуки Сенси, его обычная невозмутимость казалась еще более выраженной на фоне произошедшего. 42 вошли, 10 прошли первый этап, ровным голосом начал Мизукаге, листая отчет Казуки. Отчет о числе павших, о ранениях выживших, о тех, кто был сломлен, но выжил физически. 10 вошли во второй этап, 1 выжил. «Да, Мизукаге сама», — ответил Казуки. Его голос был сухим, лишенным эмоций. Он — инструмент, выполняющий приказы. Его ученики — инструменты, проходящие проверку. «Акио», — произнес Мизукаге, его голос стал чуть глубже. Это был не просто имя, это был вердикт. «Сын Кагетеры, обычная семья, никакого кланового наследия». Он поднял взгляд на Казуки. «Твой отчет о нем, исключительная решимость, холодная эффективность, никаких колебаний, склонность к использованию меча, а во втором этапе, абсолютное доминирование, невероятная скорость принятия решений, полное отсутствие привязанности или страха смерти, своей и чужой». Он убивал с легкостью, в последнем слове Мизукаге проскользнула нотка, которую можно было бы принять за интерес, если бы это не был он. Казуки кивнул. С легкостью, Мизукаге сама, и с целенаправленностью. Он не проявлял ненужной жестокости ради самой жестокости, как некоторые другие, но и не выказывал ни тени сомнения или отвращения. Его действия были чисты и эффективны, как будто он был создан для этого. Мизукаге склонил голову. Создан для этого. В кровавом тумане такие рождаются редко. Ценный ресурс. Он не сломлен. Он не травмирован. Он принял свою природу. Или всегда ею обладал. Он сделал паузу. Его бой с Забузой, долгий и жестокий, закончил Казуки. Они оба были сильнейшими в первом раунде. Их столкновение было неизбежно. Акио оказался быстрее и точнее. Он нанес раны, которые должны были вывести из строя, Но Забуза продолжал сражаться. Акио закончил его методично, без лишних эмоций. Просто устранил самую серьезную угрозу. Устранил. Это слово в этом кабинете значило только одно. Смерть. Мангицу Хазуки тоже показал себя достойно, отметил Мизукаге. Жаль, что их осталось только 10 для финального раунда. Талантливые дети. Он говорил о них как о статистике, о потерях в партии ценных материалов. Но экзамен должен был выявить одного. Самого сильного. Самого безжалостного. Самого подходящего для мечников. Его взгляд снова вернулся к имени Акио. Он справился с Мангицу. Справился. После изнурительного боя, его контроль чакры и скорость фехтования оказались решающими, подтвердил Казуки. Хорошо, Мизукаге закрыл отсчет. Официальные документы будут подготовлены. Его статус – генный член семи ниндзя-мечников Тумана. Его обучение переходит под личный контроль старших мечников. Ты хорошо поработал, Казуки. Ты подготовил ценный инструмент для деревни. Благодарю, Мизукаге сама, Казуки поклонился. В его взгляде, когда он выходил, была не гордость учителя за ученика, а удовлетворение мастера, создавшего идеально острое лезвие. Я вернулся домой через несколько часов после окончания экзамена, изможденный в окровавленной и порванной одежде, с кровоточащими ранами, которые едва успели перевязать. Но на моем поясе висел символ нового статуса, протектор Киригакури, и в кармане лежало официальное уведомление. Мама встретила меня у двери. Ее лицо, еще утром напряженное от ожидания, теперь было искажено. Она уже знала, или, по крайней мере, что-то слышала. Ужас и облегчение, живой, боролись на нем. Акио, ее голос был лишь шепотом. Она увидела меня, в таком состоянии, с протектором на лбу. Отец стоял за ней, его лицо было бледным, глаза широко распахнуты. Он тоже, должно быть, слышал слухи, видел других вернувшихся шиноби, которые знали о экзамене. Я вошел в дом. Мама бросилась ко мне, но не с привычным объятием, с нерешительным движением, словно боялась дотронуться. Ее взгляд метался по моим ранам, по крови, по протектору и по моему лицу. На моем лице не было радости выпускника, не было ужаса выжившего, только усталость и спокойствие. Спокойствие хищника после охоты. «Ты вернулся», – прошептала она, слезы навернулись на глаза, слезы облегчения, смешанные с чем-то еще, страхом. «Да, мама, я вернулся», — ответил я. Мой голос был хриплым от усталости и напряжения. Я постарался изобразить облегчение, но, кажется, не слишком преуспел. Отец подошел ближе. Он, как шиноби, возможно, лучше понимал природу этого экзамена. Но понять не значило принять. Он увидел меня, увидел результат этого экзамена. Не просто выпускника. Выпускника, чья одежда пропитана кровью его же товарищей по парте. «Акио, что там произошло?» – спросил он, его голос был глухим. Я устало посмотрел на него. Маска, стоило ли ее держать сейчас, перед ними, или они уже видели слишком много? «Экзамен», – ответил я коротко. «Сражение. Все против всех». Мама всхлипнула, прикрыв рот рукой. «Все против всех?» Повторение эхом разнеслось по тишине дома. «Значит, слухи были правдой, или даже преуменьшением». Отец смотрел на меня, его взгляд был проницательным. Он видел не только физическое истощение, он видел что-то изменившееся во мне, что-то, что вышло наружу на том полигоне. «И ты», — начал он, но, кажется, не мог найти слов. Я сбросил с плеч рваный плащ, который был почти непригоден для использования. «Нас было 42», — сказал я ровным голосом. «Выжило 10». Я сделал паузу. Потом Мизукаге приказал устроить еще один этап. Среди 10 должен был остаться один. Победитель получает место мечника. На лицах родителей появился ужас, который не скрыть. Они поняли, что я прошел через еще одну, финальную бойню, и вышел победителем. Ценой. Я достал из кармана уведомление и протянул его отцу. «Я, Генин, и я, ниндзя-мечник Тумана». Отец взял бумагу дрожащей рукой, прочитал. Его лицо стало пепельным. Мама, заглянув через его плечо, увидела текст. Ее глаза расширились до предела. Уведомление выпало из рук отца на пол. «Мечник», — выдохнула мама. Это слово, которое раньше звучало с гордостью и легким страхом, теперь прозвучало как приговор. Приговор их сыну. Приговор их семье. Приговор той иллюзии нормальной жизни, которую они пытались создать. Они смотрели на меня, на Генина Киригакуре, на члена семи ниндзя-мечников Тумана, на единственного выжившего в финальной бойне, и в их глазах я увидел не только шок и ужас, я увидел отчуждение, страх перед тем, кем я стал. Я не знал, что сказать, слова были пусты, моя истинная сущность была обнажена не только перед властями, но и перед ними, я оружие, инструмент, создание кровавого тумана, и этот процесс требовал жертв, включая, возможно, их ожидания. Я устало провел рукой по лицу, раны болели, душевная боль родителей, я видел ее, но не чувствовал так, как они. Это было наблюдение за интересным явлением. «Мне нужно привести себя в порядок», — сказал я, мой голос все еще был хриплым. Я обошел их, оставив стоять в центре прихожей, между упавшим уведомлением и лужей грязи и крови от моей одежды. Я пошел в ванную, за дверью остались они, два человека, чья жизнь только что перевернулась с ног на голову. В прихожей, между брошенной одеждой и упавшим свитком, мама рухнула на колени, ее тело сотрясали беззвучные рыдания. Он убил их, Кагетера, ее голос был прерывистым, полным невыносимой боли, всех, своих товарищей, наш сын, он безжалостный убийца. Отец стоял над ней, его лицо было пепельным, но он старался сохранить хоть видимость контроля. Он медленно поднял с пола упавшие уведомления, словно оно могло дать ответ или утешение. Юма тихо, его голос дрожал, несмотря на усилие. «Не говори так, как не говорить?» Мама подняла на него заплаканное лицо, в глазах стоял ужас, смешанный с обвинением. «Ты видел его, как он смотрел? В нем нет ничего человеческого. Он монстр, Кагетера. Наш сын стал монстром. Нет». Отец опустился рядом с ней, взял ее за плечи. В его глазах была та же боль, что и у нее, но он пытался оттолкнуть эту мысль. Он выжил. Юме, он жив. Ты слышишь? Из 42. Ты должна радоваться, что его не убили там. В его голосе звучало отчаяние, попытка ухватиться за единственное позитивное в этом кошмаре, факт его выживания. Радоваться. Какой ценой? Ее крик был полон боли. Ценой крови. Ценой всех этих детей. Она снова зарыдала, прижимая руки к груди. Я не хочу такой жизни для него. Я не хочу, чтобы наш сын. Но он уже там. Голос отца стал тверже. Это была попытка рационализировать, убедить ее и себя в неизбежности. Он в Академии Кровавого Тумана. Другого пути нет. И его выбрал сам Мизукаге. Ты понимаешь? Сам Мизукаге его заметил. Он стал мечником. Это гордость для деревни, для семьи. Он ухватился за этот статус как защит против ужаса. Гордость, признание, то, чему их учили верить. Какая гордость? Мама отшатнулась от него, словно он сказал что-то чудовищное. Ценой того, что он стал таким. Она смотрела на него, и в ее взгляде читалось понимание, что он пытается спрятаться за словами, за статусом. Она видела монстра в своем сыне и не могла этого принять, а он пытался убедить ее, что этот монстр – предмет гордости. Отец опустил голову, его плечи осунулись. Уведомление Мизукаге все еще было в его руке, символ их трагедии и его слабая попытка найти в ней смысл. Он знал, что она права в своем ужасе, знал, какой ценой это досталось, знал, что их сын, возможно, уже не тот ребенок, которого они знали, но принять это полностью было невыносимо. И факт выживания, статус мечника, это было все, что у него оставалось, чтобы не сломаться самому. Он наш сын, только и смог выдохнуть он, глядя на упавшие уведомления и лужу грязи с кровью на полу. За дверью ванной я закончил умываться. Вода смыла кровь, но не ощущение холодной чистоты, которая оставалась после нее. Я слышал их голоса, приглушенные, полные боли. Слышал всхлипы мамы, низкий, дрожащий голос отца. Я не различал всех слов, но тон был ясен. Шок, ужас, отрицание. Это было предсказуемо и интересно. Их реакция – это подтверждение того, насколько сильно они отличаются от меня, насколько сильно они привязаны к концепции человечности, которая в этом мире Шиноби была скорее слабостью. Я вытер руки. Моя истинная сущность была полностью обнажена перед властью, перед соперниками и перед ними. И это означало, что мне больше не нужно было поддерживать ту маску так тщательно. Новую маску, маску члена семи мечников, Генина Киригакуре, создать будет проще. Я вышел из ванной, оставив родителей одних в прихожей, наедине с ужасом и пытающейся прорваться гордостью. Мой путь лежал дальше, к новому статусу, к новым тренировкам, к новым миссиям, к грядущей войне. Цена бесстрашия была заплачена, и это изменило не только меня, это изменило и тех, кто остался позади. Глава 15. Семь мечников. Дни после выпускного экзамена и получения нового статуса тянулись странно. Рутина академии оборвалась, сменившись пустотой ожидания. Я больше не ходил на занятия, мое время было моим, но я ждал распоряжений. Раны от экзамена медленно заживали, напоминая о прошедшем аде. Но главные изменения происходили не в теле, а вокруг меня. Выходя из дома, за припасами для тренировок, за едой, я чувствовал на себе взгляды. Они были другими, не просто настороженными, как раньше. Теперь в них читались страх и что-то вроде жуткого восхищения. Дети, с которыми я учился, которых я устранил, теперь стали темой кошмаров и слухов. Мальчик из лавки, который убил всех, ребенок-мечник. Люди расступались передо мной на улицах, их шепот следовал за мной, как тень. Я не улыбался им в ответ, только отмечал про себя этот изменившийся ландшафт восприятия. Они боялись. Хорошо, страх – полезный инструмент. В это время ожидания мой аналитический склад ума искал, чем занять себя. Мои базовые навыки были отточены, но знание из прошлой жизни подсказывало, что истинная сила шиноби часто кроется в освоении стихии чакры. Я знал, что у каждого есть природная предрасположенность к одному или двум элементам. Но какая у меня? Я вспомнил простой метод проверки из аниме, специальная бумага, реагирующая на поток чакры. Найти такую в Киригакуре было несложно, даже для ребенка с моей репутацией. Я отправился на рынок. Атмосфера там по-прежнему была напряженная из-за ситуации в мире, но теперь к ней добавилась тень недавней бойни. Продавец в лавке шиноби принадлежностей, увидев меня, заметно напрягся, но тут же выпрямился, его лицо приняло почтительное, хотя и испуганное выражение. «Акио-кун», его голос был чуть выше обычного. «Чем могу помочь?» Я подошел к прилавку, осматривая товар. Мечи, кунай, печати и стопки плотной, странной на вид бумаги. «Мне нужна бумага для проверки стихии», сказал я, стараясь, чтобы мой тон был спокойным и деловым. «Ах, бумага для стихии». Он быстро достал пачку. «Конечно, конечно, большая редкость сейчас, но для вас, Акио-кун, найдется». Он протянул ее мне, его руки немного дрожали. Я расплатился. Его взгляд задержался на протекторе, который теперь носил на лбу, и, наверное, на моем лице. Я не улыбался, просто взял покупку. «Удачи в тренировках, Акио-кун», прошептал он мне вслед, когда я уходил. Вернувшись домой, я прошел в свою комнату. Родителей, кажется, не было. Мама, возможно, в лавке. Отец, его отряд снова собирали. Он ушел на миссию на рассвете. Их шок от прошлой главы остался. Воздух в доме был тяжелым, словно там повисла невысказанная боль. Они старались вести себя нормально, но знали, что нормальности больше нет. Я видел в их глазах страх и тень неприятия. Больше не было тех наивных улыбок и бездумной заботы. Теперь была настороженность, страх и смирение с тем, кто я есть. Моя маска перед ними стала тоньше, но и нужды в ней было меньше. Я сел на полу, достал пачку бумаги, специальная. Из аниме я помнил, что она реагирует на стихию, на которую больше всего настроена чакра. Если огонь загорится, ветер разрежется, молния сомнется, скомкается, земля рассыплется в пыль, вода станет влажной или промокнет. Я сосредоточился, собрал чакру, ощутил ее привычный поток внутри, пропустил ее через ладонь, направляя в тонкий лист бумаги, который держал между пальцами. Это требовало точного контроля, не слишком много, чтобы не порвать, но достаточно, чтобы активировать. Бумага отреагировала мгновенно. Сначала она сжалась, сморщилась, как от сильного электрического разряда. Молния. Интересно, скорость, пробивающая сила, это вписывалось в мою стратегию. Но реакция не закончилась. Через секунду бумага стала темнеть, влажнеть, словно впитывая воду из воздуха. Вода. Я посмотрел на лист, скомканный и влажный. Две стихии. Молния и вода. Вода и молния. Внутренний анализ пошел мгновенно. Вода универсальна, может быть защитой, нападением, полезна для скрытности в тумане и болотах Киригакури, легка в управлении с хорошим контролем, вписывается в мою тактику гибкости. Молния, скорость, пробивающая сила, идеально подходит для быстрых, смертоносных атак, усиления тайбзюцу или оружия, вписывается в тактику точности и быстроты. Это было идеально, не огонь или земля, требующие больше грубой силы и, возможно, объема чакры. вода и молния – стихии, которые с отличным контролем могли стать невероятно эффективными, даже с моим ограниченным резервуаром. Они дополняли мою стратегию, не противореча ей. Это был мощный прирост к моему арсеналу. Внутри – холодное, расчетливое удовлетворение. Голос. Голос ликовал где-то на задворках сознания, одобряя этот потенциал. Я спрятал оставшуюся бумагу. Тренировки с чакрой теперь станут намного более целенаправленными. Но сначала, не успел я приступить к дальнейшим размышлениям, как раздался громкий, официальный стук в парадную дверь. Ни мамин, ни соседский. Резкий, властный. Я вышел из комнаты. Мама уже открывала. На пороге стоял шиноби в форме чоунина, с официальным видом. Его взгляд скользнул по маме, ее лицо было испуганным, затем остановился на мне. В его глазах читалось уважение и благоговейный страх перед ребенком. «Гражданка», — обратился он к маме, его голос был строгим, но с ноткой почтения, необычной при обращении к торговке. «Мне приказано доставить Акио-куна в резиденцию Мизукаге сама, немедленно». Он посмотрел на меня. «Акио-кун, Мизукаге сама желает видеть вас». Мама побледнела еще больше. Ее взгляд метнулся ко мне, полный ужаса и гордости одновременно. «Резиденция Мизукаге, сам глава деревни. Она, кажется, потеряла дар речи». Я спокойно кивнул Чоунину. «Я готов», — посмотрел на маму. «Все хорошо, мама. Это, по делам мечников, наверное». Мой тон был спокойным, ровным. Я больше не притворялся испуганным ребенком. Я был генином и членом семи мечников. Даже перед мамой. Это была новая маска. Маска долга и статуса. Мама лишь слабо кивнула, не в силах произнести ни слова. Отец не был дома. Хорошо. Эта сцена была бы для него, возможно, еще тяжелее. Путь до резиденции Мизукаге был недолгим, но наполненным чувством важности. Чоунин шел чуть впереди, я за ним. Улицы деревни, знакомые с детства, теперь казались другими. Взгляды людей, их шепот, уступающие дорогу шиноби. И теперь я сам был одним из тех, кому уступали дорогу. Резиденция Мизукаге оказалась внушительным комплексом зданий, построенным из темного камня, стоящим на холме, возвышающимся над деревней. Вокруг усиленная охрана, шиноби с серьезными лицами. Атмосфера, формальная, официальная, пропитанная властью. Меня провели через несколько постов охраны, где Чоунин представлял меня, и каждый раз в глазах постовых читалось удивление, смешанное с уважением и страхом. Наконец, меня ввели в большой, строго обставленный кабинет. Высокие потолки, темное дерево, минимум мебели. И в центре, массивный стол, за которым сидел третий Мизукаге. Его аура, которую я ощущал и раньше, здесь, в его логове, была еще более подавляющей. Она наполняла все пространство. Но он был не один. В кабинете находились еще шесть шиноби. Все, с аурой невероятной силы и смертоносности. Это были они, члены семи ниндзя-мечников тумана. Шестеро из семи. Мои новые коллеги. Я остановился в нескольких метрах от стола Мизукаге, как мне указал сопровождавший Чоунин. Мизукаге поднял взгляд, его глаза в тени капюшона изучали меня. «Акио», — сказал он ровным голосом, — «рад, что ты прибыл быстро». Он жестом отпустил сопровождавшего Чоунина. «Мизукаге сама», — ответил я, поклонившись с тем же официальным уважением, которое видел у других шиноби. Он кивнул. «Как самочувствие после экзамена?» «В норме, Мизукаге сама. Раны заживают». «Хорошо». Он перевел взгляд на шестерых, стоявших полукругом у стены. «Позволь представить тебя. Это члены семи ниндзя-мечников тумана». Мои глаза скользнули по ним. Шесть фигур. У каждого уникальная аура, уникальное снаряжение. И у каждого меч. Необычные катаны. Оружие, наполненное силой и историей. Легендарные мечи тумана, или просто выдающиеся клинки, которыми владели эти убийцы. Я начал их оценивать, анализировать, вспоминая все, что знал из прошлой жизни о семи мечниках той эпохи и тех, кого видел в аниме-манге. Рядом с Мизукаге, чуть в стороне, стоял огромный, мускулистый мужчина в черном плаще. Его лицо частично скрывала маска. За спиной огромный, странной формы меч, обернутый бинтами. Кубики Рибача. Обезглавливающий меч. Владелец. Кто это в это время? Джузабива. Скорее всего, мощная аура. Аура чистой физической силы и жестокости. Рядом с ним, мужчина с широким лицом и толстыми губами. Его меч был длинным, тонким, похожим на гигантский кунай. Ну и Бари, игла, владелец, Кушимару Куриарари. Его глаза казались пустыми, холодными. Аура, скрытная, убийственная, специализирующаяся на пронзании. Дальше, мужчина, казавшийся совсем обычным на их фоне, но его меч был двумя мечами, сшитыми вместе, как лезвие гигантских ножниц. Кабутовари, шлем-разрушитель, владелец, Джинина Кибина. Аура, сосредоточенной разрушительной силы, способной крушить броню. Еще один, выглядел моложе, с длинными волосами. Его меч был похож на длинный, тонкий клинок с зубцами, как у акулы. Самихода, шкура акулы, владелец, в это время, Фугуки Суиказан, да, вероятно. Аура, поглощение чакры, опасности, непредсказуемости. Он смотрел на меня с легким любопытством. Рядом с ним, тощий, жилистый мужчина с заостренными чертами лица и холодными, пронзительными глазами. Его руки были длинными и тонкими. На поясе у него висела пара длинных, тонких, почти изящных клинков, похожих на рапиры или стилеты, скрепленных тонкой цепью. От них веяло скоростью и точностью. Его звали Кирисом Иджира. Аура, быстрая, проникающая, смертоносная, не полагающаяся на грубую силу. Последний, мужчина с резкими чертами лица, с влажными, темными волосами, словно он только что вышел из моря. Его глаза были острыми и расчетливыми. На поясе у него висела пара тяжелых изогнутых клинков, похожих на сабли или тесаки. От них веяло мощью и напором. Его звали Рюга Кабура. Аура, спокойная, но скрывающая потенциал для внезапной, жестокой атаки, специализирующаяся на ближнем бою. Шесть мечников, шесть легендарных мечей, или выдающихся клинков, принадлежащих членам группы. Отсутствовал один, тот, кто владел шибуки, взрывающейся каплей, или кто-то еще из тех, кто должен был быть в составе в это время. Группа не была полной. Мизукаге начал представление. Это Джузабива, Кушимару Куриарари, Джинина Кибина, Фугуки Суиказан, Кирисом Иджира и Рюга Кабура. Он указал на каждого по очереди. Мечники кивали, некоторые с легким, почти незаметным выражением скептицизма или интереса на лице. Джузабива, владелец кубики Рибача, Кушимару, Нуибари, Джинин, Кабутовари, Фугуки, Самихода, Кирисом Иджира, его парные клинки, Рюга Кабура, его парные клинки, внутренняя сверка Акио, упорядочивающая информацию. Так, пять легендарных мечей здесь, и парные клинки Джира и Кабуры. Киба, видимо, владелицы, отсутствуют. Или один из этих парных наборов, и есть Киба, запутано. Надо будет уточнить. Внутренняя мысль Акио, фиксирующая неясности и разночтения с каноном предыдущими версиями. Ладно, главное, передо мной шестеро мечников. И это Акио, Мизукаге указал на меня, единственный выживший в последнем выпускном экзамене. Отныне он, член семи ниндзя-мечников Тумана. Мечники смотрели на меня. Джузабива из-под маски. Кушимару, с холодным равнодушием. Джинин, с грубоватым интересом. Фугуки, с легким любопытством. Кирисом Иджира, с острым оценивающим взглядом. Рюга Кабура, с тем же спокойным, оценивающим взглядом, который я видел на полигоне и у себя дома. Ребенок, тихо прозвучал голос Кушимару. Не вопрос, констатация факта. Ребенок, который оказался сильнее 41 своего сверстника, включая тех, кто имел клановое наследие или уже показывал большие надежды, отрезал Мизукаге, его голос стал чуть жестче. Его навыки фехтования, скорость, контроль чакры и, главное, его решимость и отсутствие колебаний, сделали его единственным подходящим кандидатом. Он заслужил свое место. Аура в кабинете стала еще более напряженной. Мечники оценивали меня уже не просто взглядом. Они чувствовали мою чакру, мое состояние. Они, вероятно, знали детали экзамена. Знали, что сделал ребенок, стоящий перед ними. Акио, Мизукаге снова обратился ко мне. Твой меч, тот, что у тебя сейчас, хорош для начала. Но как член семи мечников, ты получишь одно из легендарных оружий. Семь мечей тумана, символ нашей силы. Один из них сейчас не имеет постоянного владельца, или будет освобожден в ближайшее время. Он не уточнил. Мое сердце сделало кульбит. Легендарный меч, я получу один из них. Это было даже больше, чем я смел ожидать. Пока не появится подходящее задание, или пока ты не получишь свой меч, тебе нужно будет тренироваться, продолжил Мизукаге. Он повернулся к мечникам. Кто возьмет на себя ответственность за его подготовку? Ему нужна дисциплина и развитие его уникальных навыков. Мечники переглянулись. Никто не вызвался сразу. Тренировать ребенка, пусть даже такого, который только что прошел через ад и стал мечником, не самая завидная задача. Наконец, Рюга Кабура сделал легкое движение головой. «Я возьмусь», — сказал он низким, спокойным голосом. Видел, как он двигался с мечом на полигоне, и его решимость впечатляет для такого возраста. Он посмотрел на меня прямым взглядом, в котором не было ни враждебности, ни теплоты, только холодная оценка. У него есть потенциал, и он не боится пачкать руки. Ценное качество. Мизукаги кивнул. Хорошо, Рюга Кабура, с этого дня и до особого распоряжения твоя задача – подготовка Акио. Рюга Кабура повернулся ко мне. Его взгляд был все таким же спокойным, но в нем теперь читалась ответственность и ожидание. Мой новый наставник, не тот, кого я победил, но кто оценил мою победу и потенциал. Следуй за мной, Акио, сказал он, и в его голосе прозвучала власть. Я поклонился Мизукаге. Как прикажете, Мизукаге сама. Затем повернулся, чтобы следовать за Рюгой Кабурой, оставляя кабинет Мизукаге и шестерых легендарных убийц, и одного нелегендарного, но явно опасного. Я чувствовал, как мир вокруг меня меняется. Я больше не был просто генином, не просто ребенком-убийцей. Я был частью элиты, частью семи ниндзя-мечников тумана. Моя жизнь только что совершила очередной резкий, бесповоротный поворот. Путь к силе и влиянию стал намного короче, и намного, намного опаснее. Внутри – холодное удовлетворение и предвкушение, тренировки с мечником, получение легендарного меча, грядущая война, где я смогу применить все, что узнаю. Моя стихия, мой шанс, глава 16 «Стали и легенды». Следуя за Рюгой Кабурой из кабинета Мизукаге, я чувствовал на себе взгляды шестерых мечников, оставшихся позади. В них читалась оценка, настороженность, возможно, легкий скептицизм. Ребенок, ставший одним из них, я не оглядывался. Мой путь лежал вперед. Мы шли по коридорам резиденции, теперь уже не в сторону выхода, а глубже, в ее самое сердце. Охрана здесь была плотнее, печати на стенах сильнее. Атмосфера становилась все более давящей, пропитанной ощущением скрытой мощи и абсолютной секретности. Я понял, мы идем не на обычный полигон. Мы направляемся в хранилище. Нарушил тишину Рюга, его голос эхом отдавался от каменных стен. Место, где хранятся ценности деревни, особое оружие, те мечи, что сейчас не имеют постоянного владельца или ждут нового. Он посмотрел на меня через плечо, его взгляд был спокойным, но проницательным. Твое место в семи теперь официально, но у тебя нет клинка. Пришло время это исправить. Мое сердце сжалось от предвкушения. Хранилище. Место, где ждал мой меч. Наконец, мы остановились перед массивной дверью, покрытой сложными печатями. Два шиноби в тяжелой броне стояли на страже. Они узнали Рюгу, кивнули и, после обмена ручными печатями, активировали защитные дзюцу. Печати на двери слабо засветились, и она с тихим скрежетом отворилась. Внутри было прохладно и сухо. Воздух был неподвижен, пропитан запахом древнего металла и чего-то еще, ощущения силы. Стены были увешаны сложными защитными свитками. На стойках хранились свитки высокого ранга, редкие артефакты, образцы уникальных материалов. И в центре помещения, на специальной, особо защищенной стойке, освещенной тусклым, но направленным светом, покоился он. Меч. Не просто меч. Он был меньше кубики рибача или самиходы, но в нем чувствовалась огромная, уникальная сила. Сверкающее лезвие, словно сотканное из света, без видимой гарды. Хиромекарий. Двойной меч, способный менять форму. Он лежал на своей стойке, молчаливый, но его присутствие ощущалось как присутствие живого существа. «Это твой клинок, Акио», — сказал Рюга. Его голос был серьезным. Хиромекарий. Один из семи мечей тумана. Его история уходит корнями в века. Он способен изменять форму, концентрируя чакру, превращаясь в молот или гигантский клинок. И он чувствителен к своему владельцу. Он ждал того, кто сможет владеть им. И он выбрал тебя на полигоне. Он показал на Хиромекари остальные мечи. Его взгляд скользнул по стойкам, где ничего не лежало, кроме артефактов и свитков. Они почти всегда при своих владельцах. Они – часть их. Только смерть или длительное отсутствие владельца, или особая необходимость, может привести их сюда, на временное хранение. Он вернулся взглядом к Хиромекарию. Но этот меч, он ждал тебя. Мое сердце забилось быстрее. Это не был просто меч. Это была легенда в моих руках. Моя легенда. Я подошел к стойке, протянул руку, коснулся рукояти. В этот момент все вокруг исчезло. Остались только я и меч. Он завибрировал, и этот резонанс прошел сквозь мою чакру, сквозь каждую клетку. Я почувствовал его силу, огромную, потенциальную, ждущую. Она не подавляла, не пугала, она была совместима. Как будто этот меч всегда ждал меня. Внутри, знакомый всплеск. Не экстаз убийства, а что-то более фундаментальное. Ощущение невероятной совместимости. Как будто две части целого нашли друг друга. Голос. Голос ликовал в моей голове. Вот оно, сила. Наша сила. Я осторожно снял Хиромекари со стойки. Его вес был идеален, не слишком тяжел, но ощутимо мощнее моего старого меча. Баланс, совершенен. Он лежал в руке так, как будто был ее естественным продолжением. Клинок слабо светился, словно пробуждаясь. Он выбрал, тихо сказал Рюга Сенси, его взгляд был оценивающим. Он видел резонанс, или ты забрал его, неважно, теперь он твой. Мой старый меч на поясе казался теперь почти игрушечным. С этого дня твое обучение иное, продолжил Рюга. Тренировки с легендарным клинком, он даст тебе силу, а я научу тебя ее контролировать и использовать. Научу убивать с ее помощью, эффективно, безжалостно, как подобает мечнику тумана. Из хранилища мы направились на тот же тренировочный полигон мечников, где я уже был, но теперь я был другим, с Хиромекарием на поясе. Первая тренировка с легендарным мечом была вызовом. Хиромекарий был живым, он реагировал на чакру, на намерение. Просто махать им было недостаточно, нужно было чувствовать его, направлять его силу. Рюга-сенсей учил меня основам работы именно с этим мечом, как использовать его двойную форму, разделять на два клинка для скорости или объединять в один массивный для разрушительного удара, как концентрировать чакру для увеличения его массы или остроты, как использовать его уникальное свойство, накапливать чакру и высвобождать ее в мощных атаках. «Твои стихии, вода и молния, идеально подходят Хиромекарию», — объяснял Рюга. «Вода даст ему текучесть, возможность создавать потоки, молния, скорость и пронзающую силу. Объедини их с его способностью менять форму. Я тренировался до изнеможения. Мышцы кричали от боли, разум был напряжен до предела. Учиться чувствовать меч, который сам по себе был источником силы, контролировать его трансформации, направлять через него чакру. Это было сложнее всего, что я учил раньше. Первые попытки использовать его уникальные способности были неуклюжими, неуспешными. Меч не слушался, сила выходила из-под контроля. Но я был методичен, упорен, анализировал каждую ошибку. Рюга был требовательным, но терпеливым учителем. Он не кричал, он показывал, объяснял, поправлял. И я учился, быстро. Мой наработанный контроль чакры и базовая скорость помогали. «Ты быстро адаптируешься», — заметил Рюга после нескольких дней интенсивных тренировок. В его глазах читалось профессиональное удовлетворение от работы с перспективным материалом. Многие годы тратит только на то, чтобы заставить легендарный меч слушаться. Ты уже начинаешь использовать его свойства. В перерывах между тренировками, сидя у ручья на полигоне, Рюга-сенсей продолжал обсуждать со мной не только технику. Он говорил о пути мечника, о долге перед деревней, о том, что мечник – это символ силы, но и цель для врагов, о необходимости всегда быть готовым. «Твоя цель – абсолютная свобода через абсолютную силу», – повторил он мои слова из первого разговора. «Хиромекари – это огромный шаг на этом пути, но абсолютная сила требует абсолютной жертвы и абсолютной готовности убивать. Всегда». Он смотрел на меня, его взгляд был прямым и безжалостным. «Ты доказал свою готовность на экзамене, теперь доказывай ее на деле». Он не задавал вопросов о моем прошлом, не пытался узнать, откуда у ребенка такая решимость или такие навыки. Он видел результат и работал с ним. Его интересовало только мое будущее как инструмента силы. Дни слились в бесконечную череду интенсивных тренировок. Меч стал частью меня. Я учился чувствовать его настроение, его отклик на чакру. Отрабатывал трансформации, быстрые, плавные, неожиданные. Учился концентрировать силу для разрушительных ударов. Мои стихии начали интегрироваться в фехтование, делая движения быстрее, молния и более непредсказуемыми, вода. Внезапно, в конце одной из тренировок, когда мы сидели, восстанавливая дыхание, к нам подошел посыльный шиноби. Срочное донесение. Рюга-сенсей прочитал свиток. Его лицо стало серьезным. Он свернул его. «Миссия», — сказал он, поднимаясь. В его глазах вспыхнул огонек, который я видел в глазах отца перед уходом на задание. Огонек готовности к действию. Для меня и для тебя. Мое сердце сжалось от предвкушения. Первая миссия с новым статусом. с легендарным мечом. Разведка и устранение, кратко пояснил он. Группа Шиноби Камня пересекла границу. Небольшой отряд, но могут быть опасны. Он посмотрел на меня, оценивая. Это не будет тренировкой, это реальность. Там не будет учителей, которые остановят бой. Только ты, твои навыки и твоя готовность убивать. Готов. Я ждал этого. Ждал с того самого дня, как переродился в этом мире. Момент, когда все мои тренировки, вся моя подготовка, вся моя природа будут брошены в реальную схватку. Я поднялся. Поправил Хиромекари на поясе. Его вес ощущался как обещание. «Я готов, Рюга-сенси», — ответил я. Мой голос был спокойным, твердым. Голод внутри проснулся окончательно. Он требовал действия, требовал крови. Рюга кивнул. В его глазах проскользнуло одобрение. «Не за слова, за готовность». «Собирайся», — сказал он. «Выдвигаемся немедленно. Ты и я, вдвоем. Это будет твое боевое крещение, как мечника, вдвоем». Только он и я, элитный убийца и его ученик, вооруженный легендарным мечом. Первая миссия, первая настоящая охота в новом качестве. Я пошел собирать необходимое снаряжение, припасы, проверка меча. Все действия были автоматическими, отточенными. Мой разум работал четко, анализируя возможные сценарии миссии, противников, условия. Наконец, мы выдвинулись. Ночной туман окутал деревню. Шаги были тихими. Рядом, Рюга-сенси, его аура спокойна и смертоносна. В руке у меня, Хиромекари. Он казался холодным, но я чувствовал его потенциал. Я, Акио, Генин, ниндзя-мечник тумана, владелец Хиромекария, на пути к первой миссии. Кровь, тренировки, легендарное оружие, предвкушение боя – это была моя жизнь. Цена бесстрашия требовала действия, и я был готов его предоставить. Я ждал. Глава 17. Боевое крещение. Туман стелился над землей плотным, непроницаемым одеялом, скрывая контуры деревьев и очертания скал. Мы двигались быстро и бесшумно, вдвоем, я и Рюга Кабура-сенси. Два чуауни нашли чуть позади, их шаги были тише обычного, но я все равно их слышал, как и каждый шорох леса, каждое движение воздуха. Ночь была нашей стихией, туман был нашим союзником. После получения Хиромекария и нескольких дней интенсивных тренировок с Рюгой, я чувствовал себя иначе. Меч на поясе не был просто оружием, он был продолжением меня. Я чувствовал его вес, его баланс, его потенциал. Рюга-сенси показал мне основы, научил чувствовать его трансформации, направлять чакру воды и молнии через клинок. Теперь пришло время применить все это на практике. Первая миссия. Разведка и устранение шиноби камня у границы. Рюга-сенси двигался впереди, его силуэт едва различим в тумане. Его парные клинки не звенели, они двигались вместе с ним, как части его тела. В нем чувствовалась собранность и готовность к бою. Он был хищником на охоте. Я шел за ним, мой разум работал четко, анализируя карту местности, информацию о противнике. Небольшой отряд, но из каменной, значит опасны, специализируются на дзюцу земли, известны своей стойкостью и физической силой. Граница недалеко, негромко сказал Рюга, не оборачиваясь. Его голос был спокойным, но в нем чувствовалась нотка напряжения, свойственная близости опасности. Шиноби камня любит использовать местность. Будь готов к ловушкам, к укрытиям, к неожиданным атакам из-под земли. Понял, сенси, ответил я, моя рука легла на рукоять Хиромекария. Меч словно отозвался на прикосновение, слабо завибрировал, его клинок под тканью обмотки слабо засветился. Мы приблизились к границе, лес стал гуще, почва каменистее. Воздух изменился, стал более плотным, с едва уловимым запахом земли и чужой чакры. «Они здесь», – прошептал Рюга. Он остановился, поднял руку, давая сигнал остановиться чуунинам. Мы замерли в тени деревьев, сливаясь с окружением. Мои навыки скрытности работали на пределе. Контроль чакры делал мое присутствие почти незаметным. Я сосредоточился, используя свою чакру воды для усиления восприятия. Чувствовал вибрации земли, слабое движение воздуха, три сигнатуры чакры, три шиноби камня, расположение чуть впереди, у группы больших валунов, неподвижны, засада, или просто пост наблюдения. Я передал информацию Рюге коротким, беззвучным жестом, три, у валунов. Рюга кивнул, его план созрел мгновенно, зайдем с флангов, негромко скомандовал он, я справа, ты слева, чуунины, сзади, прикроют отступление и добивание, если потребуется. Моя цель – двое, твоя – один, быстро, чисто, без шума, используй свойства меча. Есть, мой голос был твердым. Я чувствовал, как голод внутри просыпается. Не просто предвкушение, это была реальная охота, реальный бой. Мы разошлись. Рюга Сенси скользнул вправо, его движение было стремительным и почти неслышным. Я двинулся влево, используя каждое дерево, каждый куст как укрытие. Сердце билось ровно, спокойно. Адреналин бурлил в крови, но не мешал сосредоточиться. Мой разум был ясен, нацелен на задачу. Приближаясь к цели, я почувствовал их чакру более отчетливо. Плотная, земная, шиноби камня. Они ждали, но ждали с другой стороны. Я выбрал момент, когда Рюга Сенси, вероятно, уже занял позицию и был готов к атаке. Моя цель – ближайший ко мне шиноби. Он стоял, спиной к моему направлению, вглядываясь в лес. Я выскочил из-за дерева, бесшумно, как тень. Хиромекари уже был в руке. Я не стал использовать его двойную форму сразу. Сначала, чистая скорость и точность, молния. Концентрируя молнию в ногах, я сократил дистанцию за мгновение. Удар мечом, режущий, нацеленный в основание черепа. Спина открыта. Идеальная цель. Шиноби камня вздрогнул, почувствовав опасность, начал поворачиваться. Слишком поздно. Клинок Хиромекария, заостренный молнией, прошел сквозь плоть и кость с ужасающей легкостью. Чисто, мгновенно, он не успел издать ни звука. Тело рухнуло на землю, дергаясь в короткой конвульсии. Один. Внутри, волна экстаза. Не такая дикая, как на экзамене, но более острая, более концентрированная. Убийство в реальном бою, с легендарным мечом. Это было правильно. Да, вот оно, наша стихия. Голос ликовал, вторя моему мрачному восторгу. Я не остановился. Два других шиноби камня отреагировали на звук падающего тела товарища. Повернулись. Увидели меня, ребенка с окровавленным мечом. И в этот момент, Рюга Сенси атаковал. С другой стороны, как ураган, его парные клинки запели в воздухе, сталкиваясь с оружием шиноби камня. Начался ближний бой. Яростный, жестокий. Я не стал бросаться в свалку. Моя цель была выполнена. Но остались другие. Я двинулся к месту боя, готовый вмешаться, если понадобится, или добить раненых. Шиноби камня были сильны, их дзюцу земли создавали каменные щиты, барьеры, они пытались использовать особенности местности, слить с ней. Но Рюга Сенси был быстрее, жесточе. Его клинки рубили и резали, проходя сквозь каменные защиты с невероятной силой. Он двигался, как танец смерти, его движения были отточены годами. Один из шиноби камня попытался использовать дзюцу, создать каменную руку из земли. Рюга среагировал мгновенно, его клинки трансформировались, став одним, тяжелым изогнутым лезвием, усиленным чакрой. Удар. Каменная рука разлетелась в пыль. Затем, смертоносное движение клинком, разрубающее тело шиноби камня. Второй шиноби камня, видя гибель товарища и ярость Рюги, попытался отступить, слиться с землей. Не дам. Я бросился вперед. Хиромекари в руке. Время использовать его свойства. Я сконцентрировал чакру воды в мече. Клинок завибрировал, затем его форма изменилась, разделился на два, гибких, словно водяных клинка, соединенных энергетической связью. Я атаковал, не прямолинейно. Мои движения стали плавными, текучими, как сама вода. Два клинка Хиромекария двигались независимо, атакуя с разных направлений. Шиноби камня, сосредоточенный на Рюге, не ожидал атаки с тыла, и уж тем более, таких клинков. Первый клинок прошел через его защиту, второй, нацелился в спину. Он вскрикнул, пытаясь увернуться, но мои клинки следовали за ним, как змей. Удар. Один клинок пронзил насквозь, второй, перерезал артерии. Кровь хлынула. Шиноби камня рухнул. Мертв. Рюга Сенси остановился. Его клинки тяжело опустились. Двое его противников лежали мертвые. Мой, тоже мертв. Миссия выполнена. Я стоял, тяжело дыша, Хиромекари снова стал одним мечом в моей руке. На его клинке кровь. Мой первый бой с легендой. Мои первые убийства в новом статусе. Внутри, не просто экстаз. Глубокое, холодное удовлетворение. Я доказал, что достоин этого меча. Я доказал, что готов к реальному бою. Равнялся с Рюгой. Его лицо было спокойным, но в его глазах читалось что-то новое. Не просто оценка. Признание. «Чисто», — сказал Рюга, его голос был ровным. Он оглядел тела шиноби камня, затем, меня. «Твой бой быстр, эффективен». Он посмотрел на Хиромекари в моей руке. «Ты быстро учишься использовать его свойства. Вода и молния, они ему подходят». Он подошел к телу моего противника, осмотрел рану. Удар клинка был точным, смертельным.